На подоконниках лежали тяжелые корабельные блоки, чернела круглым жерлом большая модель морской пушки, блестел шаровидным стеклом древний керосиновый фонарь. Да всего и не перечислишь. Тем более, что среди множества морских предметов попадались вещи совсем неожиданные и к флоту отношения не имеющие. Например, тяжелые резиновые калоши, большущий кирпич с клеймом «Фабрика братьев Красновых», могучий амбарный замок, маленькие, явно детские, ботинки несовременного фасона, высокие, и с пуговками. И еще много всякой старины. Прям музей. Пожалуй, ты прав. Маленький музей капитана Сундукера. Кстати, собирать эту коллекцию начал сам Фома Иванович. Вот, посмотри. Эту деревянную ногу он привез с Антильских островов. Генчик увидел в углу рядом с глобусом дубовый самодельный протез. Он с уважением потрогал искусственную пиратскую ногу. Как у Джона Сильвера? Да, именно так. Капитан и утверждал, что нога принадлежала этому знаменитому персонажу. Возможно, он фантазировал, но нельзя не признать, что вещь действительно старинная и весьма пиратского вида. А круг? На пароходе «Святой Гавриил» будущий капитан совершил свое первое плавание и выпросил круг на память. Он был коллекционер по природе. Я, признаться, тоже. Поэтому с детства начала собирать все, что имело отношение к прадедушке. Вот, например, ботинки, в которых он пошел в первый класс гимназии. А калоши принадлежали его старшему брату Филиппу Ивановичу Сундукову, который был моим родным прадедушкой. Конечно, это не морская вещь, зато семейная реликвия, памятник эпохи. А это что, корабельный колокол? Да. С той бригантины? Смотри сам. Колокол висел рядом с дверью. Он был размером с небольшое ведро. Видимо, его чистили регулярно, и на меди горел ослепительный солнечный блик. Но глубоко вырезанные в металле буквы были черными. Наверное, в них набилась пыль веков, которую не выковырить. Эти буквы на нижнем крае колокола складывались в слова «Я больше не буду». Язык колокола напоминал чугунную грушу с петлей. В петлю был вплетен кусок толстого троса. «Берись и звони». У Генчика зачесались ладони. Зоя Политовна, а можно я звякну? Один разок, чуть-чуть. Конечно, только ударь не чуть-чуть, а как следует. Капитану нравится, когда колокол подает голос. И Генчик ударил. От души. Так что над верхним косяком двери поднялось облачко пыли, а в раме задребезжало треснувшее стекло. Генчик оглянулся на портрет. Капитан Сундукер смотрел одобрительно.